Итак, лучи, исходящие от звезд и планет, запечатлевают в пространстве историю каждой из них. Но нет в космосе тел неподвижных, движется все. Движутся планеты по орбитам своим, движутся вокруг своей оси, летят устремленно в пространстве системы миров, и даже целые галактики изменяют свое местоположение. Таким образом, находятся в движении и лучи, образующие свитки Акаши, ибо отражаются они или испускаются телами, находящимися в беспрерывном и очень сложном движении. Потому каждый луч образует в космосе узор, состоящий из спиральных движений. Потому говорим о свитках Акаши. Даже луч света не прям, но отклоняется от прямой линии, ибо и свет материален. При настраивании радиоприемника часто в ухо вторгается какофония пространственных звуков. Можно представить себе, как насыщено пространство, как пронизано оно множеством известных и неизвестных энергий, как переполнено явлениями, еще не исследованными современной наукой. Нет пустоты. Пространство – это великая лона, вмещающая все, что было, что есть и что будет. Пространство существует, но время и расстояние – явления яро относительные. Для ног расстояние – это одно, для реактивного самолета – другое, для космического корабля – третье, для радиоволн – четвертое, для токов магнитных – пятое, для луча света – шестое и, наконец, для мысли – седьмое. Быстрота движения мысли в пространстве уже вне измерений. Дух вне измерений, и как бы ни были удалены в пространстве свитки Акаши, хотя бы вашей планеты, для мысли они преодолимы, ибо мысль пространственных расстояний не знает. Не знает их и огненное тело. Ментальное еще как-то чувствует их, но тонкое тело их явно уже ощущает, и особенно астральное, преодолевая в далеких полетах большие земные пространства. Чем выше проводник, тем доступнее различные сферы пространства, если человек научился сознательно действовать в нем. Но если еще не научился, то следует помнить, что все достижимо, и к достижениям этим мы намечаем пути.